Я закончу плохо. Мне нужно больше. Мне нужно сишку. Сишку. Подари мне свою улыбку. Улыбку. На этих улицах ты потянула за нитку. Мы с тобой как в кривых зеркалах. Сейчас все измеряется в рублях. Рубля. Я тебе этого не дам. Не дам. У меня нету, я не заработал. Я не для завода, я делаю песни. И даже если не доживу до пенсии, пожалуйста, не будь в депрессии. Я не хочу, чтобы ты грустила, прости. Прости. Но ты любишь дебила, ты же знаешь, я не добьюсь ничего. По сути, я никто, но для тебя я герой. Герой. Герой твоих сказок, меня вчера не было дома. У меня всегда так полно отмазок. Отмазок. Но я не изменяю. Не изменяю. Люди меняются, а я остаюсь таким же. И пусть это лишь моя книжка, мне ее менять. Но мои песни будут для тебя как память. Давай плясать прямо на моей могиле. Давай взрывать звезды прямо как в фильме. Давай играть в игры прямо как на мобиле. Давай убьем всех в этом мире прямо как в Сирии. Давай оставим наши ссоры на завтра. Ведь мы так рады встрече друг с другом. Я буду писать, а ты рисовать. Прости, но для любви нам нужно рисковать. А давай вместе уйдем подальше, на наше место, где мы с тобой как жених и невеста. А давай сфоткаемся вместе, выложим в инсту, и пусть всех бесит. А давай ты меня обнимешь раз и навсегда. Я принесу тебя сквозь года. Ты мой запретный плод, а ведь он всегда так сладок. Давай останемся на ночь. Я хочу, чтобы ты приготовила мне завтрак и подарила счастливое завтра. А давай сядем на поезд и уедем первым рейсом. И неважно куда, в Кубу или Волгоград. В Кубу или Волгоград. Давай вместе под дождь ляжем и будем смеяться. У меня нет денег и стафа, но есть счастье, которое я для тебя приберег. И сейчас я готов разделить его с тобой. Твой бывший помеха, моя бывшая лезет. Давай забьем, просто ляжем и проведем вдвоем этот день под дождем. Просто ляжем и проведем вдвоем этот день под дождем. Этот день под дождем, где мы только вдвоем играем с огнем. Хоть ты и малая, но наша любовь неземная. Пусть звезды освещают нам путь и не дают обмануть. Ты моя смешная, девочка рая.